Из папки «Агентурное донесение». Его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. «Милостливый государь Виссарион Виссарионович, признаться, ваша записка, доставленная мне утром с Нарочным, изрядно меня фрапировала. Я уже знал об убийстве Глевского, потому что еще прежде вашего посыльного у меня побывал один из любовников, да нельзя взбудораженный этим невероятным известием. Ваша просьба оказать посильную помощь сыскной полиции поначалу вызвала во мне сильнейшее возмущение. Я счел, что вы совершенно утратили чувство меры и сводите меня до положения мелкого осведомителя с хитровки. Однако, немного успокоившись, я взглянул на дело с иной стороны. Случилась истинная трагедия. Погиб большущий, многообещающий талант, возможно, новый Лермонтов или даже Пушкин. Погиб 18 лет, не успев сделать какой-нибудь заметный вклад в отечественную словесность. Несколько ярких стихотворений войдут в антологию и сборники, а более ничего от бедного юноши и не останется. Какая бессмысленная и горькая утрата! Если бы Глевский наложил на себя руки, как намеревался, это была бы трагедия, но его убийство – это хуже, чем трагедия, это национальный позор. Долг всякого патриота, дорожащего честью России, внести посильный вклад в прояснение этой постыдной истории. Да-да, я считаю себя истинным русским патриотом, ведь известно, что именно из инородцев, как вы и я, и выходят самые искренние, горячие патриоты. И я решил сделать все, что в моих силах, дабы помочь вашим коллегам из полиции. Я подверг анализу сведения, которые вы сообщаете об обстоятельствах преступления. И меня поразило следующее. Непонятно, зачем кому-то вообще понадобилось убивать человека, который без того собирался через минуту или через час покончить с собой. А если уж из неких целей кто-то все же пошел на убийство, то почему не замаскировал преступление под добровольную смерть? Никому бы и в голову не пришло заподозрить злодеяние при наличии готового предсмертного стихотворения. Первое, что приходит в голову – случайное совпадение. Тот самый час, когда Глевский готовился к самоубийству, а вы пишете, что у него в ящике стола уже и заряженный пистолет был наготове, в окно влез грабитель и, ничего не зная о роковом намерении жильца, стукнул его по голове обрезком трубы. Своего рода злая шутка судьбы. Вы сообщаете, что полиция именно эту версию считает наиболее вероятной и спрашиваете моего мнения. Не знаю, что и ответить. Думаю, вам будет небезынтересно узнать, как оценивают случившиеся члены кружка. Разумеется, история произвела на всех тяжелое впечатление, преобладающее чувство страх, причем самого мистического свойства, перепуганы все ужасно, а случайно залезшим в окно грабителей никто даже не поминает. Общее мнение состоит в том, что Глевский своей бескрайней самонадеянностью прогневал богиню, и за это она разбила на куски его заносчивую голову. Никто не смеет заманивать вечную невесту к алтарю обманом, так выразил эту мысль наш председатель. Я, как вам известно, материалист, и в чертовщину верить отказываюсь. Уж скорее поверю в случайного грабителя. Только если это был грабитель, то зачем он имел при себе обрезок трубы? И потом, вы пишете, что из квартиры ничего не взято. Разумеется, всему можно найти объяснение. Орудие, предположим, он захватил с собой на всякий случай, для устрашения. А ничего не похитил, потому что испугался содеянного и бежал. Что ж, и это возможно. Впрочем, я отлично понимаю, что моего мнения вы спросили более из вежливости, помянуя реприманд по поводу цирлихов-манирликов. На самом же деле вам нужны не гипотезы, а наблюдения. Что ж, извольте. Я очень внимательно следил сегодня за поведением всех соискателей. Не обнаружится ли чего подозрительного или странного? Скажу сразу, что подозрительного ничего не видел, но зато сделал одно поразительное открытие, которое вас наверняка заинтересует. В рулетку нынче не играли, Все говорили только о смерти Клевского и о смысле этого события. Разумеется, царили возбуждение и смятение. Каждый старался перекричать другого, и нашему дожу с трудом удавалось удерживать в руках штурвал этого потерявшего управление корабля. Я тоже для виду подавал какие-то реплики, но главным образом зорко наблюдал за лицами. Вдруг замечаю, что Сирана, тот, кого в прежних донесениях я называл носатым, словно ненароком отошел к книжным полкам и обвел их взглядом, как будто совершенно рассеянным. Однако ж мне показалось, что он ищет нечто вполне определенное. Оглянувшись, не следит ли кто, и это сразу усилило мое любопытство, он вынул один из томов и принялся перелистывать страницы. Зачем-то посмотрел на свет, послюнил палец, мазнул обрез, даже попробовал его на язык. Не знаю, что означали его манипуляции, но я был заинтригован. Дальше же было вот что. Сирана поставил книгу на место и повернулся. Меня поразило выражение его лица. Оно все разрумянилось, глаза заблестели. Изображая скучливость, он медленно прошелся по комнате и, оказавшись подле двери, выскользнул в прихожую. Я осторожно двинулся следом, думая, что сейчас он выйдет на улицу, и тогда я прослежу за ним. Очень уж странно себя вел. Однако Сирана прошел темным коридором вглубь квартиры и шмыгнул в кабинет. Я неслышно двинулся за ним, припал ухом к двери. В кабинет можно попасть и другим путем, из гостиной через столовую, но это могло бы привлечь внимание, чего Сирана явно хотел избежать, и скорее мне стало ясно, почему. В кабинете у Проспера телефонный аппарат, ради которого и был предпринят весь маневр. Сирана покрутил рычажок, полголоса назвал номер, который я на всякий случай запомнил – 3845. Потом, прикрыв ладонью раструб, сказал: «Румунальд Семенович, это я, Лавр Жимайло. Номер уже сдали? Отлично. Задержите. Оставьте колонку на первой полосе. Строк на 60. Нет, лучше на 90. Уверяю вас, это будет бомба. Ждите немедленно, выезжаю». Его голос дрожал от азарта. «Вот вам и Сирана. Хорош соискатель. А наши умники все головы ломали. Откуда у репортера-курьера такая осведомленность о внутренней жизни клуба? Но каков газетчик? Давно зная, где собираются будущие самоубийцы, и кто ими руководит, мистифицирует публику, изображает неустанные поиски, а тем самым, тем временем, сделал себе имя и, надо полагать, заработал недурные деньги. Кто знал Лавра Жимайло еще месяц назад, а теперь он звезда журналистики?» Репортер так стремительно выскочил обратно в коридор, что я едва успел прижаться к стене. Он меня не заметил, поспешил к выходу, дверь в кабинет осталась нараспашку, и тут произошло одно странное явление. Противоположная дверь, та, что ведет в столовую и была немного приоткрыта, вдруг скрипнула и сама по себе закрылась. Клянусь вам, я не выдумываю, сквозняка не было. От этого зловещего скрипа мне стало не по себе. Задрожали колени, сердце забилось учащенно, так что даже пришлось проглотить две пилюли кардининиума. Когда же я взял себя в руки и тоже побежал на улицу, журналист уже исчез. Хотя, что толку было за ним следить, и так понятно. Он отправился в редакцию. Очень любопытно, что за бомбу он приготовил для читателей. Ничего, мы узнаем это из утреннего выпуска «Московского курьера». Примите заверение в совершеннейшем к вам почтении. ЦЦ, 17 сентября 1900 года.